Глава 19. Где меня поставили перед фактом? Попытка притвориться дурочкой. Какая свадьба, кто женится? Я не получала приглашения. Провалилась. Меня и слушать не стали, а быстро взяли в оборот. Служанки по приказу жреца надвигались подобно снежной лавине. Вот-вот погребут под ворохом тканей, украшений и средств для красоты. Закатывать скандал, не хочу замуж за дракона, я не стала. Во-первых, избранная хочет замуж за дракона, всегда. Об этом заботится метка. А если вдруг нет, то возникает закономерный вопрос, что с ней не так? Я бы не хотела на него отвечать. А во-вторых, сбежать проще, когда от тебя этого не ждут. Все случилось слишком неожиданно. Мне требовалось время, чтобы подумать, и я не нашла ничего лучше, как выкрикнуть: «Мне надо срочно в туалет!» и скрыться за дверью купальни. Я почти не соврала. На нервной почве и правда скрутила живот. Но что же делать? Не собираюсь я выходить за дракона. Ни в своем облике, ни в облике Джеймины. Я еще не выжила из ума. А значит, надо прикинуть, как избежать церемонии. Например, я могу принять облик какой-то вещи и переждать. Идея показалась стоящей. Но едва я очутилась в спасительном одиночестве купальни, как что-то тихонько щелкнуло. Это была не защелка на двери, ведь следом раздался еще один звук. Звяк. Что-то металлическое упало на мраморный пол купальни. Я посмотрела вниз и увидела резной, серебряный, до боли знакомый браслет. Да это же узы подчинения, они спали. Очень вовремя. Не могли сделать это на пару часов раньше. Я бы была уже на другой половине мира. Так далеко от замка сумеречного дракона, как только возможно. Узы спали, так как я выполнила свою часть сделки с инквизитором. Джеймина в безопасности, и про жен я все узнала. Но мне какой в этом толк? Клятый браслет освободил меня от обязательств перед инквизитором в тот момент, когда от этого уже нет никакой пользы. Сейчас я могу сбежать, ведь больше не обязана слушаться приказов мэтра Фалькорна. Но что толку, если теперь меня стережет жрец, служанки и стражи? Желание раздавить браслет каблуком, чтобы и следа его не осталось, было нестерпимым. Я даже ногу занесла. Но в последний момент передумала. Узы подчинения — могущественный артефакт, и сейчас он в моих руках. Кто знает, что ждет меня дальше? Браслет еще может пригодиться. В итоге я подняла его с пола и спрятала в карман. Сохраню, а там видно будет. Сделав свои дела, я осмотрелась. Как незаметно выбраться из купальни? На первый взгляд, никак. Отсюда ведет всего одна дверь, за которой дежурят служанки. Стоило их вспомнить, как раздался деликатный стук. «Госпожа Джеймина!» — послышался женский голос. «Позвольте нам войти! Мы поможем вам принять ванну и привести себя в порядок». «Допустим, ванну я и сама способна принять, но разве их удержишь?» Я отказалась открыть дверь, и тут же подключился жрец. «Понимаю, перенос церемонии — неожиданность для вас», — сказал он. «Но господарь не привык долго ждать. В каком виде вы попадете на свадьбу, зависит только от вас, избранная». Я перевела для себя так: «Можешь сопротивляться, но на церемонию тебя все равно притащат. Хочешь при этом выглядеть как невеста, а не как оборванка? Тогда открой дверь и позволь служанкам все сделать». «Еще минутку», — попросила я. «Что делать? Что же делать?» «Пусти меня!» — взмахнула мечом Брунхильда. «Я их раскидаю!» «А я могу очаровать стражей!» — кокетливо поправила локон Лолетта. Пока духи предлагали варианты, я металась между стен. От быстрого движения из неглубокого кармана выпал сначала браслет, а затем шип от короны. При взгляде на последний я испытала очередной прилив даже не злости, а ярости. Наверняка перенос свадьбы подстроил Грифс, вредный дракон-кот. Таких интриганов, как он, еще поискать. Подхватив с пола предметы, я невольно коснулась шипа, и, конечно, дух тут же объявился. «Раяна, ну чего ты вредничаешь?» — фыркнул этот наглец. «Кайвин во всех смыслах завидный жених. Ты будешь с ним счастлива, гарантирую. Ага, если выживу. Какая следующая ступень ритуала? Признавайся или отправлю шип в сток, пригрозила я, занеся кулак, в котором сжимала шип над нужником. Проведешь сотню лет в сточных водах. Фи, как грубо, ничуть не испугался дух. Я же для тебя стараюсь. Какая следующая ступень ритуала? Повторила я по словам четко и раздельно, а после отогнула мизинец. Каждый раз, не получив ответ, я буду отгибать один палец. У тебя еще 4 попытки, а потом шип отправится в зловонное путешествие по стоку. Только подумать, я докатилась до шантажа духа драконьего рода. Но мне жизненно важно узнать, чего ждать от дракона. Свадьба — это просто церемония или следующая ступень ритуала по созданию истинной пары? Судя по тому, что Грифс отмалчивается, правильный ответ номер 2. В таком случае мне нельзя выходить за дракона. Но как выбраться из клятой купальни? Плюнув на молчаливого духа, я уже собралась выбросить шип в сток, туда ему и дорога, как вдруг осенило. Я ведь тоже могу уйти этим путем. Да, неприятно, мерзко, противно и негигиенично, но таков путь к свободе. Часто, чтобы получить желаемое, нам приходится изрядно замараться. Просто в моем случае это будет в прямом смысле. Я как раз прикидывала, чье обличье принять. Червяк, змея, нужно что-то маленькое, юркое и плавучее. Как насчет рыбки? У меня в запасе и такой вариант есть. Надо только приноровиться, так чтобы после смены обличья упасть четко в слив, а не на пол. Задрав юбку, я поставила ногу на край нужника и собиралась поднять вторую, но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы залезть на отстойник, я наоборот слезла с него, оправила платье, а в следующее мгновение открыла дверь купальни и приветливо улыбнулась служанкам, дежурившим за дверью. «Проходите», — кивнула я им. «Пора подготовить меня к свадьбе с господарем Кайвином». Слова вылетали из моего рта, точнее, изо рта Джеймины, так как я была в ее обличье. Произнесены они были голосом Джеймины, но говорила их не я. За миг до того, как мое поведение изменилось, вопреки собственной воле я ощутила странный холодок вдоль позвоночника. Нечто подобное я чувствовала однажды, когда Малкольм вселился в мое тело и управлял им. Я в ужасе покосилась на отражение в зеркале. Нет, только не это. Грифс ведь тоже дух, а значит, он может провернуть тот же фокус, что и Малкольм. Он завладел моим телом, и теперь я буду самой послушной невестой в мире. Внешне я была само спокойствие и покладистость. Позволила служанкам раздеть меня и усадить в горячую ванну, намылить мое тело и волосы, а после купания натереть тело благовониями. Я все послушно выполняла, только правый кулак наотрез отказывалась разжимать, ведь там зажат шип. Если с ним оборвется физический контакт, то Грифс не сможет мной управлять. Внутри меня была полная противоположность. Там извергался настоящий вулкан негодования и ярости. Мысленно я кричала и ругалась на все лады. «Клятый Грифс, ненавижу духов! Предатель, мерзкий, противный котяра! Терпеть не могу все семейство кошачьих! Сильнее их ненавижу только драконов!» В очередной раз я убедилась, никому нельзя верить в этом мире. Но я тоже хороша. О чем вообще думала? Такая самоуверенная. Никто никогда не заставит меня делать то, чего я не хочу. Наивная. Самое противное, я ведь предчувствовала, что сделка с Инквизитором опасна и ничего хорошего не принесет. Интуиция буквально кричала об этом. Но я заткнула ей рот. И вот теперь расхлебываю. Надо избавиться от Грифса, пока не слишком поздно. Вытолкала же я Малкольма при схожем захвате моего тела. Повторю тоже с дракон-котом. Я напряглась изо всех сил, не физически, а ментально. Давила и давила на воображаемого Грифса, выпихивая его за пределы своего тела. Меня уже трясло от приложенных усилий, я словно гору пыталась сдвинуть с места, но та даже не качнулась. Время шло, силы были на исходе, но ничего не происходило, я по-прежнему не управляла собой. Дух драконьего рода явно сильнее духа рода Фалькорнов. Мне с ним не тягаться. Обессилев, я прекратила сопротивление и попробовала обратиться к духам перстня. Пусть помогают, это в их интересах. Но на мой призыв никто не откликнулся, хотя перстень был на пальце. Похоже, Грифс их просто заблокировал. Все продумал, чешуйчатый гаденыш. А потом служанка вовсе сняла перстень, и я осталась один на один с Грифсом. «А-а-а!» — я закричала от бессилия. Увы, только мысленно. «Чего ты орешь?» — услышала я в своей голове тяжелый вздох и от неожиданности тут же умолкла. «Ничего же страшного не произошло!» Мало того, что Грифс захватил управление моим телом, так он еще и в мысли мои проник. Это уже перебор. Любопытно, что самого духа я при этом не видела. Наверное, потому что он находился внутри меня. Благодаря этому я и слышу его мысленно. «Пшел вон!» — фыркнула я на него. «И рад бы, но ты же сразу сбежишь!» «И правильно сделаю, как я могу остаться в месте, где собственный муж опасен для моей жизни, а его дух управляет моим телом?» «Ты назвала Кайвина мужем!» Судя по голосу, Грифс расплылся в улыбке. «Ты только это услышал?» Я бы всплеснула руками, но нет, мне даже это недоступно. Родное тело стало оплотом чужой воли. С тоской я наблюдала за тем, как, покончив с водными процедурами, служанки принялись меня наряжать. Я так завидовала платью Джеймины, и вот, мечта сбылась, я буду его носить. Только радости это не принесло. Надо впредь быть осторожнее в желаниях, а то они сбываются как-то неприятно. «Тебя не смущает, что замуж выходит Джеймина, а не я?» Попыталась я зайти с другой стороны. «Может, получится отговорить Грифса от безумного плана? Он вроде не глупый дракон-кот». «Облик не важен», — успокоил Грифс. «Главное — суть. Метка стоит не на физическом теле, а на душе. Именно поэтому она проявляется в любом твоем обличье». «С этим не поспоришь. Клятая метка в самом деле всегда со мной. И неважно, кто я — тетушка Сандрилла, Джеймина, Голубка или даже Корона. Никак от нее не избавиться. Но ведь дракон не знает, кто я». «Выяснит со временем», — ничуть не смутился дух. «Это когда же? Сразу после рождения дочери Альезы? Представляю шок Кайвина от подарочка, который ему преподнес дух его же рода. К тому моменту он уже привыкнет к тебе. Ты будешь его истиной, он примет тебя такой, какая ты есть. Так пусть примет меня сейчас!» Почуяв в словах Грифса подвох, я рискнула. «Зачем мне скрываться? Если уж выходить замуж, то в истинном обличье дух замялся. Так я и знала, не примет дракон Альезу. Надо быть совсем идиотом или мечтателем, чтобы верить в подобное. Грифс навязывает этот брак не только мне, но и своему хозяину. Он буквально против нашей воли сводит нас вместе. Дать бы это понять дракону. Он бы сам отказался жениться на мне. К сожалению, прямо сейчас Грифс контролирует даже мой облик. Но если подкопить сил, то, может, перед алтарем я буду хоть на что-то способна». Приняв решение, я расслабилась до лучших времен. Пусть дух думает, что победил. Это его немного успокоит и, если мне повезет, усыпит его бдительность. Между тем служанки уже одели меня и закончили прическу. «Вы такая красавица!» — охали и ахали они. «Господарю повезло с избранной!» Я повернулась к зеркалу. Не сама, естественно, а снова по желанию духа. Что сказать, Джеймина действительно была красива. Розовое с белым платье, украшенное цветами, невероятно ей шло. Но она не я. «Зачем ты мне это показываешь?» — мысленно поинтересовалась у духа. «Я думал, девушки любят смотреться в зеркало». «Да, когда там отражаются они». «Вредина», — обиделся Грифс. «Никак тебе не угодить. Просто верни мое тело». И все же я немного полюбовалась образом. Хороша? Но если мне кажется, что я красивая, ловкая, привлекательная, значит, я в чужом облике. Напоследок одна из служанок надела мне обратно на палец перстень рода Фалькорнов, а в карман платья положила подчиняющий браслет. Видимо, она посчитала, что обе вещи важны для меня. Закончив с приготовлениями, служанки вывели меня в коридор, и там передали с рук на руки стражам. В их сопровождении я отправилась на церемонию. Только жреца не хватало, наверное, тоже готовится к свадьбе. Насколько понимаю, венчать нас будет именно он. Мы шли по коридорам, два стража впереди, два позади, и я посередине. Такой вот почетный караул. Постепенно обычная обстановка замка менялась. Исчезли комоды и вазы, что украшали проходы. Зато на стенах теперь висели факелы, горящие странным фиолетовым огнем. Похоже, магическим. А потом появились люди. Они стояли вдоль стен по одному с каждой стороны. Взрослые, дети, мужчины, женщины, девочки и мальчики, старики и старухи. Мой путь лежал через этот живой коридор. Когда я проходила мимо, люди протягивали руки и касались меня, кто куда доставал. До платья, до запястья, до плеча. Прикосновения были легкими, совсем не агрессивными, а поглаживающими и даже подбадривающими. Если поначалу я отшатывалась от них, то вскоре начала принимать их как должное. Я не понимала, что все это значит, но догадывалась, это часть брачной церемонии. «Что происходит?» — мысленно спросила у духа. «Кто эти люди? Почему они трогают меня?» «Перед тобой род сумеречных драконов. Все они его часть. Касаясь, они благословляют тебя и принимают свой род. Ты их надежда». «Надежда на что?» «На будущее. Без истинной пары Кайвин ослабнет. Род дневных драконов только этого и ждет. Они будут рады вернуть себе власть над Валорией, а сумеречный род наказать за то, что когда-то отняли ее у них». «Они нападут на замок?» — ужаснулась я. «Непременно. И перебьют большую часть рода. Мальчиков уж точно, чтобы не выросли и не отомстили». «Как у драконов все сложно». Власть меня никогда не интересовала. Я не понимала, зачем ради нее губить столько жизней. Но, видимо, драконы иначе не могут. Это у них в крови. «Теперь понимаешь, почему я так стараюсь? Не только ради хозяина, но ради всех!» — раздался в моей голове полный печали голос Грифса. «Я — дух сумеречного рода и отвечаю за них!» Я понимала, если не стану истинной парой дракона, то сумеречный род обречен. Но не слишком ли это большая ответственность для одинокой Альезы? Я ловила на себе взгляды полные надежды, и мне было не по себе. Хотелось крикнуть: «Вы не ту выбрали! Я вас разочарую! Не гожусь я на роль спасительницы! Я даже себе самой помочь не могу!» Но Грифс решил иначе. Как бы это ни стало роковой ошибкой. Но вот коридор с людьми закончился, я вошла под арку и очутилась в часовне. Массивные каменные колонны поддерживали сводчатый потолок. Освещали зал все те же магические факелы. Из-за них нас как будто окружали мягкие сумерки. В этом полумраке я не сразу рассмотрела алтарь и ожидающего рядом мужчину. А когда увидела, задохнулась. Вот и все. Началось.